И вот в жаркий июльский день мы подняли против дома Малюшина близ самотеки железную решетку спускного колодца, опустили туда лестницу. Никто не обратил внимания на нашу операцию. Сделано было все очень скоро. Подняли решетку, опустили лестницу. Из отверстия валил зловонный пар. Федя, водопроводчик, полез первый. Отверстие сырое и грязное было узко, лестница стояла отвесно, спина шаркала о стену. Послышалось хлюпанье воды и голос, как из склепа. «Лезь, что ли?» Я подтянул выше мои охотничьи сапоги, застегнул на все пуговицы кожаный пиджак и стал спускаться. Локти и плечи задевали за стенки трубы. Руками приходилось крепко держаться за грязные ступени отвесно стоявшей качающейся лестницы, поддерживаемой, впрочем, рабочим, оставшимся наверху. С каждым шагом вниз зловоние становилось все сильнее и сильнее. Становилось жутко. Наконец послышался шум воды и хлюпанье. Я посмотрел наверх. Мне виден был только четырехугольник голубого яркого неба и лицо рабочего, державшего лестницу. Холодная до костей пронизывающая сырость охватила меня. Наконец я спустился на последнюю ступеньку и, осторожно опуская ногу, почувствовал, как о носок сапога зашуршала струя воды. «Опускайся смелее, становись, неглубоко тутотка!» Глухо гробовым голосом сказал мне Федя. Я встал на дно, и холодная сырость воды проникла сквозь мои охотничьи сапоги. «Лампочку зажечь не могу. Спички подмокли», — жалуется мой спутник. У меня спичек не оказалось, Федя полез обратно. Я остался один в этом замурованном склепе и прошел по колено в бурлящей воде шагов 10, остановился. Кругом меня был мрак. Мрак непроницаемый, полнейшее отсутствие света. Я повертывал голову во все стороны, но глаз мой ничего не различал. Я задел обо что-то головой, поднял руку и нащупал мокрый, холодный, бородавчатый, покрытый слизью каменный свод и нервно отдернул руку. Даже страшно стало. Тихо было. Только внизу журчала вода. Каждая секунда ожидания рабочего с огнем мне казалась вечностью. Я еще подвинулся вперед и услышал шум, похожий на гул водопада. «Действительно...» Как раз рядом со мной гудел водопад, рассыпавшийся миллионами грязных брызг, едва освещенных бледно-желтоватым светом из отверстия уличной трубы. Это оказался сток нечистот из бокового отверстия в стене. За шумом я не слыхал, как подошел ко мне Федя и толкнул меня в спину. Я обернулся, в руках его была лампочка в 5 рожков, но эти яркие во всяком другом месте огоньки здесь казались красными звездочками без лучей, ничего почти не освещавшими, не могшими побороть и фута этого мрака.